А Маса Демпстер, казавшийся прежде вполне уравновешенным для священника человеком, совсем сдурел со своей женой. Он буквально не сводил с нее глаз. А еще не раз видели, как он таскает воду из колодца, хотя, по заведенному порядку, женщин освобождали от этой работы только на последнем месяце беременности. А посмотреть, как преподобный Амаса на нее смотрит, так можно было задуматься, в своем ли он уме. Как будто он все еще женихается, вместо того, чтобы заняться своим божьим делом и честно отрабатывать $550 в год. Это столько баптисты платили своему священнику, плюс к тому скудное количество дров и 10-процентная скидка на все покупаемое в принадлежавшей баптисту лавке. Ну, еще в нескольких лавках, где, как это говорится, уважали рясу. Подавая пример прихожанам, он возвращал церкви ровно 1/10 своего дохода. Это считалось само собой разумеющимся. Широко выражалась надежда, что мистер Демпстер все-таки не превратит свою жену из дурочки в полную дуру. В нашем поселке резкие слова далеко не всегда сопровождались резкими действиями. Моя мать, которую никто не обвинил бы в чрезмерной мягкости, хоть по отношению к семье, хоть к миру, вообще прямо из себя выворачивалась, чтобы помочь миссис Демпстер. Я не говорю подружиться с ней, потому что дружба между двумя настолько различными женщинами лежала за пределами возможным. Мать пыталась ввести ее в курс дела, и чем бы ни было это загадочное женское дело, в его состав, несомненно, входило уйма всяких вкусных вещей, приготовленных моей матерью, которые она так, между прочим, оставляла юной супруге священника после своих визитов, а также практическая демонстрация полезных устройств, вроде растяжки для ковра или сушилки для кружевных занавесок и не менее полезного искусства протирать оконные стекла газетой. Но почему мать будущей миссис Демпстер не подготовила свою дочь к этим аспектам замужней жизни? Как вскоре выяснилось, девушку взрастила и воспитала богатая тетя, державшая в доме служанку. Ну, а как, скажите на милость, можно вытесать священникову жену из такого хлипкого материала? Когда отец начинал поддразнивать мать насчет количества пищи, перетасканной ею к Демпстерам, та обижалась и говорила: «Ну, неужели я позволю им умереть с голоду, пока эта девочка входит в курс дела?» Девочка как-то не очень спешила, но у матери и на это был ответ. В таком состоянии она и не может быть проворной. Ну, а теперь и вообще не было похоже, что миссис Демпстер когда-нибудь научится управляться с домашним хозяйством. Выздоровление после родов оказалось затяжным, а тем временем за домом приглядывал муж с помощью соседок, а также одной вдовы из своих прихожан, чью работу он, если и мог оплачивать, то крайне скудно. К весне миссис Демпстер полностью восстановила силы. Однако не было заметно, что она хотела бы взяться за работу. Она кое-как прибирала дом, изредка что-то неумело готовила и весело, как ребенок, смеялась над своими промахами. Миссис Демпстер буквально тряслась над своим полом. Когда же багровый, как кусок сырого мяса, уродец превратился в мелковатого, но вполне нормального младенца, она радовалась ему, как маленькая девочка новой кукле. Кормление грудью, баллончик от авторучки ушел в прошлое, проходило вполне успешно, в чем соглашались и моя мать, и остальные соседки, за исключением одного момента. У миссис Демпстер напрочь отсутствовала скромная серьезность, приличествующая кормящей матери. Ей нравился этот процесс. Находились свидетельницы того, как она сидит с ребенком у груди, вывалив все наружу, хотя тут же рядом находится ее муж. А чем-нибудь прикрыться? Так на это ей ума не хватает. Я тоже наблюдал подобные сцены и, конечно же, таращился жадными глазами подростка, но она вроде ничего не замечала. В поселке росло убеждение, что миссис Демпстер малость тронулась. В таких обстоятельствах оставалось одно — оказывать Демпстерам посильную помощь, стараясь, чтобы это не выглядело как одобрение или поощрение тенденций, идущих вразрез с принятыми порядками. Меня посылали к Демпстерам колоть и складывать дрова, убирать снег, косить траву, полоть огород и вообще делать все, что потребуется, 2-3 раза в неделю, а по необходимости в воскресенье.